небесный барабан. В незапамятные времена жил в небесном дворце Шэнь-сянь, бессмертный старец. Было у старца 7 взрослых дочерей. Очень беспокоился небесный старец, как бы его дочери не стали мечтать о земной жизни. Но больше этого он боялся, чтобы они не вышли замуж за простых смертных людей. Оттого и держал их старец в строгости, не дозволял им гулять и устраивать развлечения и забавы. Бедные девушки вынуждены были сидеть весь день во дворце и скучать. Самую младшую дочь небесного старца звали Цидзе, 7-я дочь. Была эта девушка красоты необычайной. Как-то раз, когда Цидзе скучала в своей комнате, донеслись до ее ушей нежные звуки флейты, долетавшие до небесного дворца из мира людей. Прекрасная мелодия флейты очаровала девушку. Ей захотелось узнать, кто это так играет на инструменте. Позвала она своего верного пятнистого оленя и, выскользнув из дворцовых покоев, отправилась взглянуть через облака на игравшего. А внизу, в мире людей, расцветала весна. Зеленели луговые травы, распускались цветы, щебетали птицы, кружась парами, а влюбленные, работая в поле, распевали песни. И позавидовала Цидзе людям. Повернувшись в ту сторону, откуда долетали звуки флейты, девушка увидела молодого крепкого юношу, сидящего под ивой. Он играл на флейте, прикрыв глаза, и не догадывался, что за ним наблюдают. Долго смотрела Цидзе на юношу и влюбилась в него. А пятнистый олень, будто читая мысли хозяйки, говорит ей: «Как же хорошо в мире людей! Так хочется спуститься к ним и погулять!» А девушка все смотрит и молчит. Олень опять ей говорит: «Какой пригожий юноша, что под ивой на флейте играет! А до чего он трудолюбивый, каждый день траву косит с утра до вечера. И тебе он, наверное, тоже понравился. Правда, Цидзе?» Покраснела девушка от смущения, а сама головой закивала. Помолчала немного и добавила: «Но ведь так и не узнаешь, что он за человек. А олень предлагает: хочешь, я спущусь вниз и все разузнаю?» Девушка кивнула, и олень спустился на землю. Юношу, игравшего на флейте, звали Ван Сань. Целыми днями он косил траву в горах, тем и кормился. И был он один на всем белом свете. Закончил Ван Сань на флейте играть, встал на ноги и хотел было за косу взяться, как увидел пятнистого оленя. Подбежал к нему олень, поклонился и попросил Ван Саня жалобным голосом: «Спрячь меня, братец-косарь, скорее! Вот-вот волк меня настигнет!» Не раздумывая, спрятал юноша оленя в копну травы и взобрался на дерево. В тот же миг показался волк, подбежал к дереву, на котором сидел юноша, и спрашивает: «Ты не видел тот пятнистого оленя?» Ван Сань махнул рукой в южную сторону и отвечает: «Туда побежал твой олень!» Услыхал это волк и умчался, куда ему юноша показал. Выбрался олень из копны и стал благодарить Ван Саня. А затем спросил, как бы невзначай, большая ли у него семья. Ван Сань ему отвечает со вздохом: «Один я, как перст, на всем белом свете!» Тогда олень говорит: «Что же ты не женишься?» Опустил голову юноша и отвечает: «Да кто же за бедняка пойдет?» Говорит ему олень: «Не горюй, братец, с твоим трудолюбием мы тебе быстро невесту найдем. Я сам тебя сосватаю». Засмеялся Ван Сань: «Спасибо тебе, олень, за добрые слова». А олень поклонился и говорит: «Поздно уже, пора мне домой возвращаться. Но запомни, если тебе понадобится моя помощь, повернись на восток и позови меня три раза, братец олень, я и прибегу к тебе». Сказал это пятнистый олень и умчался прочь. А юноша собрал скошенную траву и пошел к себе в хижину. На следующий день встал Ван Сань на заре и снова косить траву отправился. Подошел он к речке, видит, красивая девушка в белом платье стирает на берегу. Залюбовался юноша на красавицу и забыл, куда шел. А красавица вдруг возьми и оступись. Упала в воду, вот-вот утонет. Бросился Ван Сань, не раздумывая, в воду и вытащил на берег красавицу. Дрожит бедная девушка и говорит Ван Саню: «Спасибо тебе, добрый юноша. Вот только боюсь я простудиться на холодном ветру, если недалеко твой дом. Позволь мне зайти к тебе и обсушиться». Закивал в ответ Ван Сань: «Недалеко, пойдем, обсушишься у моего очага». Отправились они к хижине, подходят, и видит юноша, пятнистый олень с ноги на ногу переминается у ворот. Ван Сань спрашивает оленя: «Зачем ты, братец, пожаловал?» Олень отвечает: «Обещал я тебе невесту сосватать, вот и пришел. Зовут эту девушку Цидзе. Спустилась она к тебе на землю из небесного дворца. Оставила она свои покои, потому что по нраву ей твое трудолюбие и доброта. Станет она твоей женой, коли ты возьмешь ее в жены». Услышал Ван Сань такие слова, удивился и обрадовался одновременно. Запело у него сердце от счастья, и попросил он девушку стать его женой. Стали они жить в его хижине, трудиться с утра до вечера, а пятнистый олень им помогал. Как проведал небесный старец, что его младшая дочь вышла за простого смертного замуж, так и разгневался страшно. От злобы гром и молнии мечет. И вот однажды спустился он в мир людей из Поднебесья и забрал свою дочь обратно в небесный дворец. А юноша тем временем траву косил. Вернулся Ван Цань домой, а Цидзе и след простыл. Искал он ее, искал, да все попусту. Опечалился юноша и вдруг вспомнил о пятнистом олене. Обернулся Ван Цань лицом к востоку и крикнул трижды: «Братец олень! Братец олень! Братец олень!» И тут же олень перед ним появился. И поведал юноша ему о своем горе. Олень отвечает: «Знаю я, где твоя Цидзе. Проведал ее отец, бессмертный старец, что она за тебя замуж вышла. Разгневался и забрал ее в небесный дворец. И за то, что она его ослушалась, посадил ее в небесную тюрьму. Цидзе велела тебе передать, чтобы ты посеял семена гауляна. А когда придет время убирать урожай, оставь на поле самый толстый стебель гауляна. Вырастет тот стебель за ночь до самых облаков. По нему ты и доберешься в Поднебесье, чтобы с Цидзе увидеться. А еще она попросила, чтобы ты на флейте своей играл. Тогда ей не так тоскливо будет». Сказал это олень и исчез. Загоревал юноша. Поднял он глаза к небесам, но ничего не увидел из-за черных туч. Взял Ван Сань флейту и заиграл на ней, чтобы Цидзе порадовать. Запела флейта так нежно и пронзительно, что музыка долетела до самой небесной тюрьмы. Донесли звуки до Цидзе, и ей стало не так тоскливо. Все исполнил юноша, как наказала ему любимая. Посеял гаулян, ухаживал за ним день и ночь. А когда пришло время убирать урожай, оставил на поле самый толстый стебель. И вырос тот стебель за ночь до самых облаков, толстый, точно ствол дерева, и стал Ван Сань по нему подниматься наверх. Долго взбирался юноша и увидел, наконец, небесный дворец. Из дворца вышли ему навстречу 6 девушек в одинаковых платьях. Старшая спрашивает: «Кто ты? И с чем к нам пожаловал?» Говорит ей Ван Сань: «Зовут меня Ван Сань. Пришел я за своей женой Цзидзе». Обрадовались сестры и наперебой защебетали: «Значит, ты муж нашей младшей сестрицы?» Кивает головой Ван Сань: «Да, так и есть». Говорит ему старшая из сестер: «Увидели мы, что Гаулян созрел, и вышли тебя встречать. Сестрица в небесной тюрьме тебя дожидается, и пятнистый олень с ней. Заперли его, чтобы он тебе не помогал, а пока тебе спрятаться нужно». Только вымолвила она эти слова, послышались шаги небесного старца. Подошел он к дочерям и, указывая своим посохом на юношу, спрашивает: «Кто этот человек и что ему здесь нужно?» Старшая сестра отвечает: «Прилетел он к нам из мира людей». «Видно, юноша этот сноровист, раз сумел до небесного дворца добраться», — подумал небесный старец и спросил у юноши: «И зачем к нам пожаловал?» Ван Сань ему отвечает: «Пришел я к вам, чтобы выразить свое уважение к тестю и забрать обратно свою любимую жену Цзидзе». Услышал это старик, улыбнулся недоброй улыбкой и спрашивает: «Значит, ты мой зять?» Кивнул в ответ юноша: «Да, это я». А бессмертный старец надумал испытать Ван Саня, приказал своим дочерям саху принести и говорит: «Слышал я, что ты трудолюбив. Посмотри, вон на той каменной стене буйная трава выросла. Давай-ка, перепаши ее. Если справишься с заданием, вернешься домой с женой. А если нет, то уйдешь ни с чем». Усмехнулся старик, повернулся и пошел в свои покои. Приуныл Ван Сань: «Слыханное ли дело стену перепахать?» Подошла к нему старшая сестра и говорит: «Не отчаивайся, Ван Сань, я тебе помогу». Подула она юноше на ноги 3 раза, и он словно муха пошел по отвесной стене. Взялся за дело и с легкостью перепахал стену с травой. В скором времени вернулся старец, смотрит, все сделано, как он велел. Покряхтел и задумал новые испытания зятю устроить. Приказал небесный старец дочерям своим принести мешок со трубями, а потом говорит зятю: «Вот тебе мешок отрубей. Хочу я, чтобы ты свил из них веревку. Если справишься с заданием, вернешься домой с женой. А если нет, то уйдешь ни с чем». Усмехнулся старик, повернулся и пошел в свои покои. Приуныл Ван Сань: «Слыханное ли это дело из отрубей веревку вить?» Подошла к нему старшая сестра и говорит: «Не отчаивайся, Ван Сань, я тебе помогу». Подула девушка на руки юноши 3 раза, и он с легкостью принялся вить веревку. Свил в одно мгновение. В скором времени вернулся старец, смотрит, все сделано, как он велел. Покряхтел и подумал, какое еще испытание зятю устроить. Придумал и говорит: «Отдохни пока, а с утра отправишься к обезьяньей горе и раздобудешь для меня небесный барабан. Если справишься с заданием, вернешься домой с женой. А если нет, то уйдешь ни с чем». Усмехнулся старик, повернулся и пошел в свои покои. Тут Ван Сань совсем расстроился и думает: «Как я раздобуду небесный барабан?» Подошли к нему все сестры и говорят: «Не отчаивайся, Ван Сань, мы тебе поможем». Одна сестра подарила юноше холщовый мешок, другая сестра – маленький топорик, третья дала ему кремень, а последняя – серебряную иголку. Объяснили они Ван Саню, что нужно делать, чтобы небесный барабан раздобыть, да после в живых остаться и назад возвратиться. Услышал это юноша, испугался не на шутку, но делать нечего. Надо задание старца выполнять. На рассвете отправился Ван Сань в дорогу, попрощался со всеми сестрами и пошел к обезьяньей горе. Стал он взбираться на крутую гору. Долго карабкался, все руки и ноги в кровь изранил, одежду изорвал, но добрался до вершины. Спрятался в терновых зарослях, стал смотреть, что да как. Куда ни посмотрит, везде обезьяны скачут. А небесный барабан на огромном дереве висит, и обезьяны его охраняют. Неподалеку была глиняная яма. Добрался Ван Сань до ямы и извалялся в глине. Потом присел на камень и сидел, пока солнце его не обсушило. Тем временем обезьяны к горному потоку помчались, чтобы искупаться. И приняли они Ван Саня за глиняного бодхисаттву. Остановились, а потом потащили его к небесному барабану. Поставили юношу рядом с барабаном и давай ему кланяться. Положили у его ног разные плоды и умчались. Только одна старая обезьяна осталась охранять небесный барабан. Вынул из-за пазухи Ван Сань холщовый мешок, поманил старую обезьяну и крикнул: «Велю тебе в мешок залезть!» Обезьяна покорно полезла в холщовый мешок, а Ван Сань сразу же завязал его. Подбежал к барабану, схватил его и бежать. Тут обнаружили обезьяны пропажу, всполошились, закричали на тысячу голосов и кинулись за юношей вдогонку. Быстрее ветра мчится Ван Сань, а обезьяны все равно нагоняют. Достал тогда юноша топорик, кинул его на землю, и в тот же миг бурная река потекла с севера на юг, отрезала юношу от обезьян. Закричали они, кинулись в воду и стали вплавь переплавляться. Бежит Ван Сань со всех ног, барабан на спине несет, а обезьяны опять его нагоняют. Совсем уже близко, в спину дышат. Бросил тогда юноша позади себя кремень, и в тот же миг огромная гора за спиной его вытянулась, обезьянам путь преградила. Стали обезьяны на гору карабкаться, лезут, друг дружку подталкивают. Из последних сил бежит Ван Сань, видит, скоро нагонят его обезьяны. Достал юноша серебряную иголку, бросил на землю, и в то же мгновение выросли за его спиной сверкающие скалы, словно острые ножи. Перегородили скалы дорогу обезьянам, не перебраться через них, не обойти. Так и убежал Ван Сань от обезьян и вернулся в небесный дворец. Стоит у ворот старшая сестра и юношу поджидает. Встретила его и говорит: «Вот, возьми эту вату, заткни ею крепко уши, да припаси палку покрепче». Юноша все исполнил. А старец думал, что не вернется зять, потому и радостно ему было на сердце. Подошел Ван Сань к небесному старцу, подает барабан и говорит: «Все исполнил, как ты велел мне. Вот твой небесный барабан». Увидел его старец, побелел весь от злости, решил насмерть юношу оглушить и говорит: «Надо б на мне проверить, зять, настоящий ли ты небесный барабан мне принес или нет». Взмахнул старец своим посохом и ударил по небесному барабану. «Дон!» — загремел барабан, и тут же все листья с деревьев посыпались. «Ну, — думает старик, — наверное, оглушил я зятя до полусмерти». А Ван Сань ему говорит: Ударь-ка еще сильнее, а то мне плохо слышно. Удивился старик и еще сильнее ударил. Дон! Загремел барабан. Гэча, гэча! Затряслись стены небесного дворца. Ну теперь-то, думает старец, он точно в живых не останется. А Ван Сань, улыбаясь, ему говорит: «Ну-ка стукни еще сильнее, а то я не слышу». Тут старец со всей злости как стукнул по барабану, так у него в голове и помутилось. Ван Сань ему говорит: «Что-то не расслышал я. Может, ты бить разучился?» Взял палку, да и ударил в небесный барабан. Заходил тут ходуном весь небесный дворец, а злой старик дух испустил. Пошел тогда Ван Сань в небесную тюрьму и вызволил свою любимую жену. А все шесть сестер решили вместе с ними спуститься на землю. Нашли они себе трудолюбивых мужей в мире людей и зажили все счастливо.